Глава 4. Как функционирует рынок? Формирование рыночных цен. Чтобы легче было понять механизм рыночного ценообразования, начнем сразу с конкретного примера. Предположим, при цене в 5000 рублей издательства-производители готовы предложить рынку несколько очень красивых книг, но массовый покупатель за ними в очередь не выстроится. При такой цене на рынке может сложиться ситуация избыточного предложения или затоваривания. Это положение будет сохраняться до тех пор, пока уровень цены не опустится ниже определенной величины в диапазоне, например, 400-500 рублей за одну книгу. А если цена опустится еще ниже, то может случиться прямо противоположное. Спрос окажется больше предложения, и тогда возникнет нехватка, то есть дефицит. Таким образом, избыток, затоваривание – это проблема, возникающая на рынке, когда при существующем уровне цены продавцы предлагают к продаже больший объем товаров, чем покупатели готовы купить. Соответственно, дефицит – это обратная ситуация на рынке, когда покупатели при существующем уровне цены готовы купить больший объем товаров, чем продавцы при такой цене согласны предложить к продаже. А возможно ли такое, что на рынке не будет ни избытка товаров, ни их дефицита? Конечно, возможно. Всегда можно найти диапазон цены, при котором сколько товаров будет предложено к продаже, столько и будет куплено. Как уже говорилось выше, экономисты называют такую ситуацию рыночным равновесием. Спрос на товар равен его предложению, и они как бы уравновешивают друг друга. Можно ли управлять формированием рыночного равновесия? Безусловно. Для этого в практике бизнеса придумана масса различных инструментов, и один из них – реклама. Рекламная деятельность является одним из старейших приемов увеличения продаж, но трактовка ее сущности долгое время была предметом ожесточенных дискуссий. Например, довольно долго преобладала точка зрения, что реклама является способом манипулирования сознанием покупателей. Собственно, в большинстве случаев так оно и есть. Манипулирование – это управление поведением людей с помощью целевого воздействия. И любой из нас сможет легко привести примеры того, как то же телевидение превращает людей в послушные орудия, подвластные контролю и управлению. При этом рекламные объявления часто сводятся в одно запоминающееся предложение. У них нет аргументации и вообще никакой рациональной составляющей. Идет простая декларация, утаивается часть истины, преподносится информация о некоторых достоинствах товара и умалчивается информация о недостатках. Реклама обращается к эмоциям, а не к логике. «Не веря в товар, я верю рекламе», которая пытается заставить меня в него поверить. Жан Бодрияр, французский социолог. В последнее время работники рекламной отрасли чистят себе совесть аргументом, что они лишь информируют аудиторию. Но при этом сам факт воздействия рекламы на рыночное поведение покупателей не оспаривается никем. Анализируя механизм рыночного согласования интересов продавцов и покупателей, Адам Смит в свое время писал: «Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, которая его направляет, как и во многом другом, приведет его к результату, о котором он сам и не помышлял». Что же это за невидимая рука, позволяющая координировать поступки миллионов людей? Это свободный рынок и его внутренние экономические механизмы. Да, реклама воздействует на потребителя на подсознательном уровне. Да, она осуществляет его зомбирование. Но мнение о неограниченном могуществе рекламы с помощью которой можно продать все, что угодно, это миф. А что же не миф? Не миф – это механизм цен, который играет основополагающую роль в рыночной экономике. Именно цены, а также ценность товара, влияют на выбор покупателя. Именно цены служат для всех продавцов и покупателей главным источником информации о положении дел на рынке, о соотношении предложения товаров и спроса на них. Информация эта может быть разного рода. Если цены повышаются, значит товаров на рынок поступает меньше, чем покупатели готовы приобрести при этом уровне цен. Если цены снижаются, значит товаров на рынке поступает больше, чем покупатели готовы приобрести при этом уровне цен. Если цены остаются почти неизменными, значит на рынок поступает примерно столько товаров, сколько покупатели готовы приобрести при этом уровне цен. По сути, цены превращаются в своеобразные светофоры для всех участников рынка. Рынок на практике или как реально организована торговля. Для изготовления нужных людям благ любое предприятие должно собрать вместе все производственные ресурсы, которые для этого необходимы. Но как удается заполучить их в нужном объеме и в нужное время? Немаловажен и другой вопрос. Как передать изготовленные изделия тем, кто хочет их получить, для кого они действительно являются благами? Решением и того, и другого вопроса занимаются предприниматели. Но делают они это сегодня чаще всего не сами, а с помощью торговли. Без торговли особой сферы хозяйственной деятельности по обороту, купли и продажи товаров, любая масштабная производственная деятельность была бы просто невозможна. Торговля объединяет человечество во всеобщее братство взаимной зависимости и интересов. Джеймс Абрахам Гарфилд, 20-й президент США. Именно торговля дает руководителям предприятий возможность, с одной стороны, приобретать необходимые для производства ресурсы, а с другой – продавать изготовленную продукцию тем, кто хочет ее получить. Первыми профессиональными работниками торговли были бродячие купцы. Появились они несколько тысяч лет назад. На Руси, например, такие торговцы – коробейники, афени – разносили товары из городов по деревням. Это была мелкая торговля. Потом появилась торговля в лавках и торговля с ларей. Причем ларь – большой деревянный ящик с откидной крышкой, и лавка имели чисто внешнее отличие. Суть такого торгового дела состояла в том, чтобы продавать товары поштучно или в небольших объемах, но большому числу покупателей. Такая древнейшая форма торговли в русском языке называется торговлей в розницу от старинного слова «розна», то есть «порознь», «поштучно». Розничная торговля – это продажа товаров и услуг, предназначенных для личного или семейного использования, непосредственно конечному потребителю. История такой торговли уходит в далекое прошлое. Со времен зарождения материальных отношений люди обменивались товарами и услугами. Основной формой розничных продаж была торговля на рыночных площадях. В России существовали три гильдии купцов. Оборот купца третьей гильдии не превышал 5000 рублей в год. Оборот купца второй гильдии не превышал 100 тысяч рублей в год. А купец первой гильдии, самой богатой, торговал в год более чем на 100 тысяч рублей. И что характерно, розничная торговля – это не просто самая древняя, но и самая сложная форма торговой деятельности. Ведь розничный продавец должен суметь уговорить покупателя приобрести товар именно у него, да притом на устраивающих торговца условиях. Кстати, это обстоятельство побудило известного английского экономиста Джереми Бентама 1748-1832, отстаивавшего идею свободной торговли и ничем не стесненной конкуренции, заметить, что получить товары куда легче, чем деньги. В большинстве магазинов продается много видов товаров, которые изготавливаются разными предприятиями в разных регионах, а зачастую и в разных странах. Как же владельцу магазина удается собрать все эти товары у себя на полках? Поначалу эта задача решалась розничными торговцами во всем мире крайне просто. Они брали большую корзину и с ней обходили на базаре прилавки своих коллег, взяв у каждого по несколько единиц определенного товара. Они несли эту корзину к себе в лавку и уже там продавали в розницу. Но по мере того, как люди осваивали производство разнообразных благ, и, соответственно, покупателей начинал интересовать все более широкий круг товаров, жизнь розничных торговцев усложнялась. Уже не на всяком базаре удавалось найти продавцов каждого из тех товаров, которые хотелось иметь на прилавках своей лавки. Можно было, конечно, напрямую договориться с изготовителями товаров, но тогда каждому изготовителю приходилось иметь дело с множеством розничных торговцев, а каждому владельцу магазина с большим числом изготовителей товаров. Иными словами, между производителями и торговцами устанавливались многочисленные прямые связи. В этом случае торговцы были вынуждены заключить с изготовителями множество соглашений, сделок о доставке товаров в магазины. Но, как оказалось, ту же самую задачу можно было решить значительно проще, например, воспользовавшись услугами посредников, которые представляли бы изготовителей в отношениях с розничными торговцами. И тогда поставки товаров в торговые точки стали осуществляться совсем по-иному. У разных изготовителей товары закупал теперь оптовый торговец, и уже его заботой было организовать поставку каждому розничному торговцу именно тех товаров, которые тот хотел бы иметь у себя на прилавке. В результате количество связей, соглашений о поставках между изготовителями и торговцами существенно снизилось. Но сокращение числа соглашений о поставках товаров не единственное и не самое важное из того, что смогла обеспечить оптовая торговля. Главное, она позволила облегчить и ускорить продажу товаров, привезенных в большом количестве на продажу из других регионов и стран. Точно такая же логика удобства и выгоды заставила и производителей товаров обратиться к услугам оптовых торговцев. Им тоже хотелось как можно быстрее вернуть себе потраченные на изготовление деньги, без которых они не могли купить все необходимое для выпуска следующих партий товаров. И чтобы побыстрее решить эту задачу, производители были готовы уступить свою продукцию оптовым торговцам со скидкой. А уж о том, как сбыть товары конечным покупателям, должны были позаботиться сами оптовики. В результате выигрыши оказались все. Изготовители быстрее возвращали затраченные на производство товаров деньги и получали свой доход, пусть и уменьшившийся на величину оптовых от продажи товара по цене, превышающей ту, что они сами уплатили изготовителям, извлекали свою прибыль, которая становилась их собственным доходом. Именно такая организация связи торговцев и производителей товара оказалась не просто самой выгодной, но и единственно возможной, когда промышленность вступила в стадию массового производства. Между тем, как массовое, так и любое иное производство, да и вообще любая коммерческая деятельность, становится возможной только тогда, когда компании, фирме удается собрать воедино все необходимые виды ресурсов – труд, капитал, землю предпринимательские способности и так далее. Но откуда компания, фирма берет все это? Ответ вроде бы прост. Все это приобретается на рынках факторов производства. И одним из важнейших факторов тут является денежный капитал, на который можно приобрести капитал физический. Устройство рынка финансового капитала. Поиск способов решения этой проблемы в конечном итоге привел человечество к созданию особого рынка, на котором покупаются именно денежные средства для коммерческой деятельности. То есть люди пришли к созданию рынка денежного капитала или финансового рынка. Покупателями на этом рынке являются все, кому временно не хватает денег для развития своей деятельности, начиная от предпринимателей и кончая даже правительством. Но кто продавец на этом рынке? Эту роль исполняют владельцы сбережений, и они действуют через посредников, в роли которых выступают банки и другие организации, специализирующиеся на операциях с денежными средствами. Таким образом, финансовый рынок – это совокупность экономических отношений между участниками сделок, продавцами, покупателями, посредниками по поводу купли-продажи финансовых активов и финансовых услуг. Проще говоря, это рынок, на котором продаются финансовые ресурсы, необходимые для организации деятельности компаний, фирм. Финансовые ресурсы нужны для инвестиций, то есть для вложений. Основным источником инвестиций являются сбережения. Соответственно, сбережения – это часть доходов после оплаты всех расходов, связанных с текущим потреблением. Инвестирование должно напоминать наблюдение за тем, как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите $800 и поезжайте в Лас-Вегас. Пол Самуэльсон, американский экономист. Как видно из самого определения этого термина, сбережения могут возникать только у тех, кто получает доходы. Следовательно, все сбережения в конечном итоге принадлежат компаниям, фирмам, семьям и отдельным людям. Но сбережения могут образовываться и у государства. Например, в России такие сбережения государства в форме стабилизационного фонда, созданного в 2004 году, на 1 января 2005 года составляли 522,3 миллиарда рублей. В 2008 году стабилизационный фонд был разделен на два фонда, которые в 2018 году были вновь объединены в Фонд национального благосостояния. Объем Фонда национального благосостояния ФНБ России за 2020 год увеличился в рублях на 5,773 триллиона до 13,546 триллионов. Это эквивалентно 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Создавая сбережения, все, и люди, и компании, фирмы, и государства ограничивают текущее потребление ради увеличения будущего потребления или решения проблем, которые могут возникнуть по той или иной причине. К сбережениям относятся по-разному. Одни люди, например, живут по принципу: «У меня нет ни работы, ни сбережений, и я счастливейший человек в мире». Другие живут только по средствам, только на то, что удалось заработать. Все зависит от жизненной позиции. Причина того, что большинство людей сберегает и не инвестирует, в том, что им не хватает финансового интеллекта. Иначе они пробовали бы рисковать за стенами курятника и открыли бы для себя мир финансового изобилия. Без финансового образования сидеть в курятнике, диверсифицировать и делать сбережения, Единственное, что они могут делать. Роберт Киосаки, американский предприниматель. А есть люди, которые базируют свою личную экономику на покупке товаров в рассрочку в кредит. Эти люди приобретают необходимое, беря деньги у продавца или банка и возвращая их затем частями в течение заранее оговоренного времени. Плюс, конечно же, выплачивая определенные проценты за одолженные деньги. Например, ипотечный кредит, то есть долгосрочное денежное судо, выдаваемое банком под залог недвижимости, предоставляется обычно на срок до 30 лет под 7-10% годовых. Это у нас в стране. И у нас 6,5% называют программы льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках. А вот в странах ЕС ипотечные ставки составляют в среднем 3-5% годовых. А чем отличается ссуда от кредита? В отличие от кредита, ссуда не предполагает, что такая услуга обязательно должна быть платной. Кредит – это один из вариантов ссуды, которую можно получить у компании, фирмы или банка. А ссуда может предоставляться, например, предприятиям для своих сотрудников, государствам, для определенных категорий граждан и тому подобное. Жизнь в кредит – это модель весьма жесткая. Во-первых, как говорил французский писатель Арельен Шоль, «Вас сужают носовым платком, а взамен требуют две простыни». Во-вторых, при несвоевременной уплате очередных взносов за товар, например, квартиру, его могут просто забрать без возврата уже выплаченных денег. В США, например, за неуплату взносов из своих домов выселяют до 2,5 миллиона людей. Поэтому любители приобретать товары в рассрочку сначала платят очередные взносы, а уж потом смотрят, сколько остается на питание и текущие покупки. И все же число людей, живущих в кредит, растет. Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не наращивание спроса. Они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России. Например, по данным Банка России, на 1 апреля 2020 года 42 миллиона россиян имели хоть один действующий кредит или займ в микрофинансовой организации. За полгода, с момента последнего замера, с 1 октября 2019 года, число заемщиков имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации за полгода с момента последнего замера с 1 октября 2019 года число заемщиков выросло на 2,7% или на 1,1 миллиона человек. Около трети должников, 30,4%, можно считать достаточно закредитованными. Они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 миллиона россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам. Но если покупка товаров в рассрочку сопровождается столь жесткими условиями, а порой и последствиями, то почему люди ею пользуются? Выгоды здесь две. Первое из них – ускорение роста своего благосостояния, сокращение времени для достижения его желанного уровня. Люди рассуждают так. Почему мы должны всю жизнь ютиться в арендованной квартире, чтобы лишь на старости лет купить на сбережение достойное жилье? Им хочется быстро поменять свою жизнь, а о том, с чем это может быть связано, они не думают. Новая машина не может служить показателем того, сколько у вас денег, но может служить показателем того, сколько вы должны. Неизвестный автор. Но есть люди, которые умеют думать, и для них выгода достигается при покупке некоторых товаров, ценность которых со временем возрастает. К этой категории относятся тоже жилье, земельные участки, ценные бумаги, произведения искусства и так далее. Но не всегда, а только при определенных условиях. И в этом надо очень хорошо разбираться. Если денег нет, все просто. А вот если они есть, но не так много, как хотелось бы, что тогда делать? Конкретнее, что делать, если есть сбережения? Как ими лучше распорядиться до того момента, пока они не потребуются для оплаты каких-то расходов? Очевидно, что хранение сбережений в форме наличных денег, да еще и дома в тайном месте, это самый бессмысленный способ, ибо он приводит к прямым потерям владельца сбережений. Почему? Да потому что наличные деньги, лежащие дома, сжирает инфляция. Но и банки наши тут не помощники. У них процент не перекрывает уровень инфляции, и деньги, положенные в банк, обязательно подешевеют. Правда, не так сильно, как просто наличные деньги, спрятанные дома. Но все равно этим способом деньги не сохранить и не приумножить. Гораздо интереснее найти тех, кто готов взять сбережения в работу, чтобы они множились, а не обесценивались. Эту функцию как раз и выполняет рынок финансового денежного капитала. Именно с его помощью можно использовать сбережения для инвестирования, то есть для долгосрочного вложения, в какое-либо дело для получения дохода. Экономический механизм любой страны только тогда можно считать нормально отлаженным, когда он предлагает владельцам сбережений широкий набор форм инвестирования, обладающих двумя главными параметрами качества – выгодностью, надежностью. Если в стране не во что вложить сбережения, то нет особого смысла их копить и стараться заработать больше. И такая постановка вопроса крайне негативно сказывается на качестве труда, да и на всей морали общества. Зачем стремиться работать лучше, если прирост заработков все равно с толком использовать невозможно? Соответственно, экономика страны лишается главного драйвера своего развития, человеческого интереса и инициативы. Кроме того, если люди не копят деньги, то сумма свободных денежных средств, которые могут быть использованы для инвестиций, резко сокращается, и экономика начинает испытывать то, что экономисты называют инвестиционным голодом. А без инвестиций невозможны эксплуатация и обновление существующих предприятий, а главное – создание новых современных производств. Как раз с такими проблемами, то есть с нехваткой инвестиционного ресурса, имеет дело экономика России, причем уже давно, начиная с 1990-х годов. Россияне не хотят вкладывать деньги в банки, соответственно, и в отечественную промышленность, считая эти инвестиции невыгодными и ненадежными. А многие и не могут, потому что их сбережения в пандемию банально проедаются. В 2020 году поведение россиян на банковском рынке изменилось. Из-за низких ставок по вкладам чистый отток их средств из банков на 1 ноября составил 1,5 триллиона рублей. И в дальнейшем, если ничего не изменится, ситуация будет только усугубляться. Казалось бы, это проблема только населения, но нет. Люди забирают свои деньги из банков, которые не могут обеспечить достойный процент по вкладам, и тем самым разрушается нормальный процесс превращения сбережений в физический капитал компаний, фирм, которые обычно берут деньги под свои нужды в банках. В странах с развитыми экономическими системами рыночного типа США, Япония, страны Западной Европы, рынок финансового капитала имеет довольно сложную, сформировавшуюся за века структуру. Эта структура рождена необходимостью наилучшим образом согласовать весьма противоречивые порой интересы владельцев сбережений и компаний, фирм, желающих получить эти сбережения в качестве инвестиций. В максимально упрощенном виде структуру рынка финансового капитала можно представить так. На этом рынке компания, фирма может получить денежные средства двух типов. Заемный капитал – кредит. Собственный капитал. Срок пользования заемным капиталом, кредитом, может быть различным от нескольких дней до нескольких лет. Но во всех случаях компания, фирма, обязана вернуть владельцу денег кредитору всю одолженную у него сумму плюс плату за пользование ею процент. Собственный капитал, напротив, предоставляется компании, фирме в пользование без ограничения срока, а в некоторых случаях и без фиксации платы, которую владелец инвестиций хотел бы получить в обмен на вложенные им средства. Само название этой разновидности капитала говорит о том, что полученные таким образом средства становятся частью собственного имущества компании, фирмы, а инвестор – ее совладельцем. А еще есть так называемый фондовый рынок. Это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Проще говоря, это место, где делают большие деньги, покупают и продают доли в компаниях, фирмах, дают в долг. Акции и облигации еще называют ценными бумагами, так как формально на фондовом рынке продают и покупают именно ценные бумаги, документы о праве на часть собственности той или иной компании, фирмы. Чтобы было понятно. Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая, что ее владелец одолжил некоторую сумму компании, фирме или государству, выпустившим облигацию, и имеет право получить спустя определенное время свои деньги назад вместе с премией, величина которой также фиксируется при продаже облигаций. А акция – это ценная бумага, свидетельствующая об участии владельца, держателя акций, в капитале, выпустившего ее акционерного общества и дающая ему право на получение части прибыли этого общества. С кредитного рынка и рынка облигаций может быть получен только заемный капитал. Напротив, рынок акций – это источник, из которого компания, фирма, может получить собственный капитал. По сути, акция – это инвестиционный товар, то есть товар, приобретаемый ради получения дохода в будущем. Акция удостоверяет право ее владельца на долю в имуществе частной компании, фирмы, выпустившей эту ценную бумагу, а также участие в управлении ее деятельностью. Эти права даются владельцу ценной бумаги в обмен на деньги, полученные компанией, фирмой при продаже своей ценной бумаги. Если компания, фирма разорится, к владельцу ценных бумаг нельзя будет предъявить никаких претензий. Он потеряет лишь ту сумму, на которую купил подобного рода бумаги. В качестве компенсации за риск потери денег, вложенных в дело, акционер, владелец акций, приобретает право на получение части прибыли компании, фирмы, которая будет заработана ею в будущем, после увеличения капитала за счет использования денег акционеров. Такие выплаты акционерам из прибыли компании, фирмы обычно называют дивидендами, от латинского «дивидендум», то, что подлежит разделу. Большинство акций выпускается в форме обыкновенных ценных бумаг, обыкновенных акций. А размер дивиденда по таким акциям зависит от реально полученной компанией, фирмы величины чистой прибыли, то есть прибыли после уплаты налогов государству. Все просто. Чем больше прибыль компании, фирмы, тем больше дивидендов могут получить акционеры. Но когда прибыль мала, по обыкновенным акциям дивиденды по решению общего собрания могут вообще не выплачиваться. Но есть еще так называемые привилегированные акции. По таким акциям величина дивидендов заранее четко фиксируется в проценте от стоимости акций или от чистой прибыли компании, фирмы. Следует также отметить, что кроме дивидендов акционер может получить выгоду и за счет роста стоимости принадлежащих ему бумаг. Такой рост достигается в случае, если владелец сбережений купил акции компании, фирмы, которая успешно ведет свои дела. При этом очень важно понимать, что речь тут идет о рыночной стоимости компании, фирмы. А рыночная стоимость компании – это не субъективная оценка своим собственным руководством, а оценка инвесторами и рыночными аналитиками. Она определяется с учетом всех источников финансирования компании, фирмы, долговых обязательств, привилегированных акций и так далее. Кривая колебаний рыночной цены акций, складывающихся при их свободной перепродаже на рынке ценных бумаг, называется курсом акций, а он может подняться значительно выше той суммы, которую акционеры некогда реально уплатили за право владеть такими ценными бумагами. Поэтому владение акциями может быть довольно выгодным делом. Типичный пример. Акции технологического гиганта Apple за последние 20 лет подорожали почти в 490 раз, с $0.27 до $130.96 за акцию. И последнее. На фондовом рынке реально имеют место два типа сделок с акциями. Первичное размещение, эмиссия акций, приносящие компаниям, фирмам дополнительный собственный капитал. Вторичное обращение ценных бумаг, позволяющее владельцам ценных бумаг и обладателям сбережений свободно продавать или покупать ранее эмитированные акции различных компаний, фирм. Привлечь капитал с помощью первичной эмиссии акций непросто. Новичка на рынке никто не знает. Владельцы средств не спешат отдать свои деньги, слишком велик риск их потери. По этой причине большинство вновь созданных компаний, фирм не может привлечь деньги с помощью акций. Этот источник открывается для них только после того, как они добьются успеха.